Глава 4. О штормовых глазах и ледяных сердцах. Новость о предстоящем замужестве прозвучала как гром среди ясного неба. Отец давно перебрал всех возможных кандидатов. И после углубленной проверки сам же их и отмел. По поводу Нейри споры шли долго. Владыка черных драконов идеально подходил на роль преемника и мог стать великим правителем, но... без меня. Магическая совместимость у нас очень слабая. А взаимная симпатия стойко закрепилась на отметке хороших знакомых. Мы не раз встречались во дворце на официальных приемах. Дракон умен, с прекрасным чувством юмора, легко поддержит любую беседу. При этом абсолютно лишен светской манерности, от которой у меня сводит зубы. Положа руку на сердце, мне во многом нравилось общество Аргвара. Да и внешне он очень хорош. Перед глазами вспыхнул образ невероятно красивого мужчины. Совершенные, словно высеченные гениальным скульптором черты, пронзительные сапфировые глаза, смоляные шелковистые волосы, позавидовать которым могла любая леди, статная фигура и бесподобно красивые руки, музыкальные, с изящными ладонями и длинными, обманчиво утонченными пальцами. Казалось, все в нем идеально, но безупречная внешность скрывала ледяное сердце, растопить которое могла лишь истинная пара. Меня же Аргвар совершенно не воспринимал как женщину и ни разу не дал повода считать, что между нами возможно нечто большее, чем простое общение. Перспектива стать императором владыку также не прельщала, о чем он сразу заявил моему отцу. Я была благодарна ему за честность и считала вопрос закрытым. Поэтому, узнав о решении императора, откровенно растерялась и запаниковала, вспомнив штормовые глаза Саифа. Его я видела всего раз, мы даже не поговорили толком, если не считать странного диалога о гнездах и птичках. Но в отличие от Аргвара, в нем с первого взгляда чувствовалась родная безуминка и авантюрный огонек. Меня тянуло к дракону, и я все больше сомневалась, что дело только в привороте. Но времени во всем разобраться не оставалось. Бездна. Если Саиф прибыл из-за помолвки брата, скандала не избежать. Моей репутации конец, отец будет в ярости. Его младшая дочь и наследница Огненного престола выпала из дупла на голову старшего брата-жениха. При этом брат был голым, а я... ой. Обхватив голову руками, я тихонько заскулила, забыв, что в комнате не одна. «Мари». В голосе Артеги плеснулась неприкрытая тревога, а через миг по комнате заплясали сканирующие плетения. Целитель решил, что мне стало плохо. Все нормально. Но дракон не поверил и продолжил проверку. Мне оставалось только замереть и смиренно ждать. «Блокиратор в порядке», — наконец констатировал Артега. «Магический фон в пределах нормы». «Угу». Вздохнула, пытаясь выровнять сбившееся дыхание и развеять застывший перед глазами образ грозового владыки. Основной причиной моей паники и сбившегося дыхания. «Тогда в чем дело?» — нахмурился Суарес. «Понимаю, ты не хочешь замуж по приказу отца. Но твоя реакция несопоставима с масштабом трагедии. Мне казалось, вы с Аргваром в нормальных отношениях». «Да, и я не намерена портить их плохим браком. И сам владыка на это не пойдет». Последнюю фразу невольно выкрикнула громче, чем следовало, вложив в нее всю душевную боль и надежду. «После провала с русалками я не готова к затяжному противостоянию с отцом. Но если сам Нейри выступит против этой идеи...» «Твое странное поведение как-то связано с мужским плащом за шторой?» Артега подозрительно сощурился и вновь покосился на улику. Я даже не нашлась, что ответить. «Мари, если ты пошла к русалкам, уже имея кого-то на примете...» «Да не было никого!» — в сердцах воскликнула. «Я на озере с хранителем встретилась, вернее, с дерева на него упала». Увидев, как вытянулось лицо Суареса, мысленно порадовалась, что умолчала о деталях. «Лучше скажи, как у хранителей с приворотами обстоит дело». Я потерла глаза и уселась в ближайшее кресло. По-хорошему, следовало подобрать и надежно спрятать валяющийся на полу плащ, но я слишком устала и хотела хоть немного перевести дыхание. «В каком плане?» — нахмурился Артега. «Думаешь, кто-то пытался тебя...» «Нет, я подозреваю, что над нами русалки подшутили. и того мужчину ко мне приворожили». Собравшись с духом, рассказала целителю о затаившейся драконице и не проявившейся татуировке. Тот слушал молча, не перебивая. И, судя по настороженному взгляду, активно прикидывал возможные варианты. А после и вовсе набросил на меня новое сканирующее заклинание. «О мужчине говорить не буду, но на тебе приворота точно нет. Хотя не исключая вариант, что его действие пока не проявилось. Нужно подождать пару дней и после еще раз все проверить». «А как насчет варианта, что тут дракон истинный, Мари?» — оживилась Люсьена. «Такое тоже возможно», — немного подумав, ответил Суарес. «Даже при более классических вариантах знакомства татуировки могут проявиться не сразу. Все же истинная связь основывается не только на магическом притяжении, но и на взаимных чувствах. А после падения в воду Мари была слишком напугана». «Хочешь сказать, при повторной встрече татуировки могут проступить?» — охнула я. «Могут», — кивнул целитель. «Но не факт, что проступят. Твоя драконица пока не проснулась. Думаю, потребуются дополнительные зелья и обряды, а в твоем состоянии...» «Это слишком опасно», — вздохнула я. «Верно, но если дело и впрямь русалочьей магии, то опускать руки и писать завещание рано», — дракон ободряюще усмехнулся. «Разумеется, пока ничего не гарантирую и лишь рассматриваю варианты. Учитывая количество факторов, способных повлиять на конечный результат». Суарес поймал любимую волну и принялся в деталях рассказывать о теории вероятностей в ритуальной магии и целительстве. Но я уже не слушала. В голове набатом гремела одна единственная мысль. А вдруг все не так плохо, как я себе надумала? Только что делать с помолвкой? «Поэтому вам нужно как можно больше времени проводить рядом». Услышав последнюю фразу Артеги, я недоуменно заморгала. Слишком увлеклась собственными мыслями и теперь не понимала, о чем речь. «Мари, ты меня вообще слушала?» В голосе целителя промелькнули укоризненные нотки. «Прости, задумалась. Ты не мог бы повторить?» «В течение суток тебе нужно снова встретиться с этим мужчиной и провести рядом не менее часа», — пояснил Суарес. «Если дело в привороте, это ускорит проявление привязки, и тогда я смогу помочь с его снятием. В противном случае любовная магия может сработать неправильно, и вы оба пострадаете от побочных эффектов». «А подробнее?» — нахмурилась я. «Разорванный русалочий приворот чреват появлением болезненной страсти, приступов агрессии, потери контроля над второй ипостасью и проблемами с оборотом», — перечислил целитель. «При этом мужчине достанется намного сильнее». «Почему?» «Его вторая ипостась давно проснулась», — пояснил Суарес. «Поэтому приворот в первую очередь ударит по дракону, вытягивая на поверхность звериные эмоции и реакции. Если не хочешь иметь дело с обезумевшим и сгорающим от страсти драконом, советую разыскать его». «А это не опасно?» В голосе Люсьены я уловила сомнение и искреннее беспокойство. «Порченую душу не пропустила бы защита леса», — успокоил ее Суарес. «К тому же мое предложение помочь все еще в силе». «Спасибо, я попробую справиться сама», — вздохнула, игнорируя недовольное шипение кошечки. «Твое дело, но все же...» Целитель щелкнул пальцами, призывая простенькое серебряное колечко. «Здесь маячок и портальный артефакт», пояснил, протянув мне украшение. «Если что-то пойдет не так, трижды мысленно позови меня, и я телепортируюсь к вам». От артефакта отказываться не стала и с радостью приняла его. Но прежде чем надеть, уточнила: «А если дело все же в истинной связи?» «Тогда встреча поможет вам лучше узнать друг друга, и татуировки быстрее войдут в полную силу. Но учти, что из-за блокиратора и проблем с твоей драконицей может потребоваться намного больше времени». «Но есть же какие-то симптомы». «Ты сама поймешь», — улыбнулся Суарес. Это сложно с чем-то спутать и...» В кармане целителя запищал магограф. «Подожди минутку». Достав кристалл, дракон принялся читать сообщение. С каждой секунды он мрачнел все сильнее, и дурные предчувствия набирали обороты. «Прости, меня срочно вызывают в штаб. Позже продолжим». Вздохнул Артега и, не прощаясь, скрылся в золотистом вихре магического портала.